На ночь Март глушил себя лошадиными дозами феназепама. Пригодился. Это помогало. На пятый день военное положение было снято. Приехал подполковник и снял Мильха с поста. Они распрощались с Мартом очень тепло и выразили надежду встретиться вновь, но при иных обстоятельствах. Подполковник привез Марту свежие столичные газеты. Во всех было одинаковое сообщение. В ночь с 6 на 7 августа террористическая группа «Белая лига» совершила новое бессмысленное злодеяние. На этот раз своим объектом они избрали частную психиатрическую лечебницу «Горячие камни» на востоке страны. Мощным взрывом и последующим пожаром здание полностью разрушено. Из-под развалин извлечены останки 43 человек, пациентов и обслуживающего персонала. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести. Силами местной полиции и сотрудников смежных служб террористы были ликвидированы. В числе убитых оказался и Артур де Мерк по кличке Шерхан, один из главарей Белой Лиги. В перестрелке погибли 4 полицейских, еще один тяжело ранен. В ходе операции с привлечением войск было обезврежено еще более 30 террористов. Как заявили руководители операции, это крупнейший успех за последние годы. Население может спать спокойно, его безопасность в надежных руках. «Вашего друга прооперировали», — сказал подполковник, — «но подробностей не знаю». «А Леопольд?» «Что с ним сделается? Ест, спит, читает, телевизор смотрит. Как вам заметка?» «Ничего себе». «Думаю, такая интерпретация фактов в интересах всех», — усмехнулся подполковник. «Всех, кроме фактов», — уточнил Март. «Естественно», – кивнул подполковник. «В любом деле должна быть пострадавшая сторона». Они посмеялись. «Если что-нибудь возникнет», – сказал подполковник, – «вот мой телефон». Он протянул Марту визитную карточку. Под Зевсовым орлом с перунами в когтях, гербом управления, готической вязью изображено было Хенрик Е. Хаппа, телефон 6-343-980. «А что такое Е?» – спросил Март. «Это тайна, покрытая мраком», – ухмыльнулся подполковник. «Никто не знает, что это такое. Свидетелей нет, а документов не осталось». «Подозреваю, что Енох». Они опять посмеялись. «Послушайте, Хенрик», – неожиданно для себя спросил Март. «Вот вы-то сами понимаете, что происходит? Террористы и армия. Бред ведь какой-то». «Это же просто», – пожал плечами подполковник. «Армия зажирела без войн, теряет авторитет в глазах канцлера». «Тут сколько-то лет назад вообще крамола началась в высших кругах. Зачем, мол, нам такая огромная армия? А ведь армию сокращать – это же господам генералам под зад коленкой. Вот они и лезут из кожи, доказывают, что они совершенно необходимы. Я примеров приводить не буду, но вещи они временами творят наигрязнейшие. Одной рукой поджигают, другой гасят. Наше управление в какой-то мере их сдерживает. Вот они и делают нам маленькие пакости». В суп плюнут, окошко разобьют. Ну, вы меня понимаете. Все для того, чтобы у канцлера создалось впечатление, что мы ни черта не делаем, а если и делаем что-то, то из галоши не вылезаем. Террористов, мол, каких-то, и то не могут извести. То ли дело мы. Целый уезд обезлюдили. Да и по сей день проволокой огораживаем. Армия, что еще скажешь? Вы долго здесь пробудете еще? Думаю, завтра уехать. Будьте осторожнее. Подполковник пожал Марту руку, потом усмехнулся. «Что же вы девушкой своей не интересуетесь? У меня хорошая весть, я все жду, чтобы вам сказать, а вы хорошие?» – переспросил Март. «В общем, да. До столицы она добралась благополучно, живет в Паласе». «Спасибо», – сказал Март. «Пожалуйста, пожалуйста», – развел руками подполковник. «Забавно, знаете, но так приятно слышать это спасибо. Нам это так редко говорят». Наконец Март остался один, впервые за много дней. И сразу понял, что еще немного, и он не выдержал бы. Надо было дать себе разрядку, погонять на машине по проселкам, по бездорожью, но что-то его сдержало. И зная уже, что этому чему-то следует подчиниться безоговорочно, Март поехал к мэрии, в зал торжественных актов. Бросился к стене, на которой еще не все было закончено. Ему никто не попался на пути. Никто не остановил его и не заговорил с ним. В зале без него побывали, но ничего не тронули, не разорили. Однако этот запах былого присутствия чужих мешал ему поначалу, будто кто-то подглядывал под руку и шептался за спиной. Он заперся, завесил окна и приступил к работе. Накатило сразу. без паузы и подготовки.